С. Нечто о диалектике. Два переворота. Бросая общий взгляд на развитие нашего партийного кризиса, мы легко увидим, что основной состав обеих борющихся сторон все время был, за малым исключением, один и тот же. Это была борьба революционного и оппортунистического крыла нашей партии. И борьба эта проходила в самые различные стадии, и точное знакомство с особенностями каждой из этих стадий необходимо иметь всякому, кто хочет разобраться в накопившейся уже громадной литературе, в массе отрывочных указаний, вырванных из связи цитат, отдельных обвинений и прочее, прочее. Перечислим главные стадии, явственно отличающиеся одна от другой. Первое. Спор о параграфе первом устава. Чисто идейная борьба об основных принципах организации. Мы с Плехановым в меньшинстве. Мартов и Аксельрот предлагают оппортунистическую формулировку и оказываются в объятиях оппортунистов. Второе. Раскол организации «Искры» по вопросу о списках кандидатов в ЦК. Фомин или Васильев в пятерке. Троцкий или Травинский в тройке. Мы с Плехановым завоевываем большинство, 9 против 7. Отчасти именно благодаря тому, что мы были меньшинством по параграфу первому. Коалиция Мартова с оппортунистами подтвердила на деле все мои опасения, вызванные инцидентом с ОК. Третье. Продолжение споров о деталях устава. Мартова опять спасают оппортунисты. Мы опять в меньшинстве и отстаиваем права меньшинства в центрах. Четвертое. Семерка крайних оппортунистов уходит со съезда. Мы оказываемся в большинстве и побеждаем коалицию искровского меньшинства, болота и антиискровцев на выборах. Мартов и Попов отказываются от мест в наших тройках. Пятое. После съездовской дрязга из-за кооптации разгул анархического поведения и анархической фразы. Наименее выдержанные и устойчивые элементы в меньшинстве берут верх. Шестое. Плеханов переходит во избежание раскола к политике kill with kindness. Меньшинство занимает редакцию ЦО и Совет и атакует всеми силами ЦК. Дрязга продолжает заполнять все и вся. Седьмое. Первая атака на ЦК отбита. Дрязга начинает как будто несколько затихать. Получается возможность сравнительно спокойно обсуждать два чисто идейные, глубоко волнующие партию вопроса. А. Каково политическое значение и объяснение того деления нашей партии на большинство и меньшинство, которое сложилось на втором съезде и заменило собой все старые деления? Б. Каково принципиальное значение новой позиции новой искры по организационному вопросу? Каждая из этих стадий характеризуется существенно отличной конъюнктурой борьбы и непосредственной целью атаки. Каждая стадия представляет из себя, так сказать, отдельное сражение в одном общем военном походе. Нельзя ничего понять в нашей борьбе, если не изучить конкретные обстановки каждого сражения. Изучив же это, мы ясно увидим, что развитие действительно идет диалектическим путем, путем противоречий. Меньшинство становится большинством, большинство – меньшинством. Каждая сторона переходит от обороны к нападению и от нападения к обороне. Исходный пункт идейной борьбы, параграф первый, отрицается, уступая место все заполняющей дрязге. Трудный вопрос о разграничении дрязг и принципиального расхождения решается теперь сам собою. Все, что относится к кооптации, есть дрязга. Все, что относится к анализу борьбы на съезде, к спорам о параграфе первом и о повороте к оппортунизму и к анархизму, есть принципиальные расхождения. Но затем начинается отрицание отрицания. И ужившись кое-как с грехом пополам, с богоданной женой в различных центрах, мы возвращаемся к исходному пункту чисто идейной борьбы. Но уже этот тезис обогащен всеми результатами антитезиса и превратился в высший синтез, когда изолированная случайная ошибка по параграфу первому выросла в квазисистему оппортунистических взглядов по организационному вопросу, когда связь этого явления с основным делением нашей партии на революционное и оппортунистическое крыло выступает перед всеми все более и более наглядно. Одним словом, не только овес растет по Гегелю, но и русские социал-демократы воюют между собой тоже по Гегелю. Но великую гегелевскую диалектику, которую перенял, поставив ее на ноги марксизм, никогда не следует смешивать с вульгарным приемом оправдания зигзагов политических деятелей. переметывающихся с революционного на оппортунистическое крыло партии, с вульгарной манерой смешивать в кучу отдельные заявления, отдельные моменты развития разных стадий единого процесса. Истинная диалектика не оправдывает личные ошибки, а изучает неизбежные повороты, доказывая их неизбежность на основании детальнейшего изучения развития во всей его конкретности. Основное положение диалектики – абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. И еще не следует смешивать эту великую гегелевскую диалектику с той пошлой житейской мудростью, которая выражается итальянской поговоркой «просунуть хвост, где голова не лезет». Итог диалектического развития нашей партийной борьбы сводится к двум переворотам. Партийный съезд был настоящим переворотом, как справедливо отметил товарищ Мартов в своем «Еще раз в меньшинстве». Правы также и те стыки из меньшинства, которые говорят: «Мир движется революциями, вот мы и совершили революцию». Они действительно совершили после съезда революцию. Правда и то, что мир, вообще говоря, движется революциями. Но конкретное значение каждой конкретной революции этим общим изречением еще не определяется. Бывают революции вроде реакции, перефразируя незабвенные выражения незабвенного товарища Махова. Надо знать, революционное или оппортунистическое крыло партии являлось реальной силой, совершавшей переворот. Надо знать, революционные или оппортунистические принципы воодушевляли борцов, чтобы определить, вперед или назад двигала мир нашу партию, та или иная конкретная революция. Наш партийный съезд был единственным в своем роде невиданным явлением во всей истории русского революционного движения. Впервые удалось конспиративной революционной партии выйти из потемок подполья на свет Божий, показав всем и каждому весь ход и исход нашей внутренней партийной борьбы, весь облик нашей партии и каждой ее сколько-нибудь заметной части в вопросах программы, тактики и организации. Впервые удалось нам освободиться от традиций кружковой распущенности и революционной обывательщины, собрать вместе десятки самых различных групп, зачастую отчаянно враждовавших друг с другом, связанных исключительно силой идеи и готовых, в принципе готовых, пожертвовать всей и всяческой групповой особенностью и групповой самостоятельностью в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого, партии. Но в политике жертвы не даются даром, а берутся с боем. Бой из-за умерщвления организаций неизбежно вышел страшно ожесточенным. Свежий ветер открытой свободной борьбы превратился в вихрь. Этот вихрь смел, и прекрасно, что смел, все и всяческие остатки всех без исключения кружковщинских интересов, чувств и традиций, создав впервые действительно партийные должностные коллегии. Но одно дело называться, другое дело быть. Одно дело жертвовать в принципе кружковщины в пользу партии, другое дело отказываться от своего кружка. Свежий ветер оказался еще слишком свеж для привыкших к затхлой обывательщине. Партия не вынесла своего первого конгресса, как справедливо выразился, нечаянно справедливо выразился товарищ Мартов в своем «Еще раз в меньшинстве». Обида за умерщвление организации была слишком сильна. Бешеный вихрь поднял всю муть со дна нашего партийного потока, и эта муть взяла реванш. Старая заскорузлая кружковщина осилила молодую еще партийность. Разбитая на голову оппортунистическое крыло партии одержала временно, конечно, верх над революционным крылом, подкрепившись случайной акимовской добычей. В итоге получилась новая искра, вынужденная развивать и углублять ошибку, сделанную ее редакторами на съезде партии. Старая искра учила истинам революционной борьбы. Новая искра учит житейской мудрости, уступчивости и уживчивости. Старая искра была органом воинствующей ортодоксии. Новая искра преподносит нам отрыжку оппортунизма, главным образом в вопросах организационных. Старая искра заслужила себе почетную нелюбовь и русских, и западноевропейских оппортунистов. Новая искра поумнела и скоро перестанет стыдиться похвал, расточаемых по ее адресу крайними оппортунистами. Старая искра неуклонно шла к своей цели, и слово не расходилось у нее с делом. В новой искре внутренний фальшь ее позиции неизбежно порождает, независимо даже от чьей бы то ни было воли и сознания, политическое лицемерие. Она кричит против кружковщины, чтобы прикрыть победу кружковщины над партийностью. Она фарисейски осуждает раскол, как будто бы можно было представить себе какое-либо другое средство против раскола, сколько-нибудь организованной, сколько-нибудь партии, кроме подчинения меньшинства большинству. Она заявляет о необходимости считаться с революционным общественным мнением и, скрывая похвалы Акимовых, занимается мелким сплетничеством про комитеты революционного крыла партии. Для этого милого занятия выработалась уже и стереотипная форма. Наш собственный корреспондент Икс сообщает про комитет большинства Y, что он дурно обошелся с товарищем из меньшинства Z. Какой позор! Как они осрамили нашу старую искру! Шаг вперед, два шага назад. Это бывает и в жизни индивидуумов, и в истории нации, и в развитии партии. Было бы преступнейшим малодушием усомниться хоть на минуту в неизбежном полном торжестве принципов революционной социал-демократии, пролетарской организации и партийной дисциплины. Мы завоевали уже очень многое. Мы должны бороться и дальше, не падая духом при неудачах, бороться выдержанно, презирая обывательские приемы кружковой свалки, до последней возможности охраняя созданную с такими усилиями единую партийную связь всех социал-демократов России и добиваясь упорным и систематическим трудом полного и сознательного ознакомления всех членов партии и рабочих, в особенности с партийными обязанностями, с борьбой на втором партийном съезде, со всеми причинами и перипетиями нашего расхождения, со всей гибельностью оппортунизма, который и в области организационного дела также беспомощно пасует перед буржуазной психологией, также некритически перенимает точку зрения буржуазной демократии, также притупляет оружие классовой борьбы пролетариата, как и в области нашей программы и нашей тактики. У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Разъединяемый господством анархической конкуренции в буржуазном мире, придавленный подневольной работой на капитал, отбрасываемый постоянно на дно полной нищеты, одичания и вырождения, пролетариат может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому, что идейное объединение его принципами марксизма закрепляется материальным единством организации, сплачивающей миллионы трудящихся в армию рабочего класса. Перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международного капитала. Эта армия все теснее и теснее будет смыкать свои ряды, несмотря ни на какие зигзаги и шаги назад, несмотря на оппортунистические фразы жерандистов современной социал-демократии, несмотря на самодовольное восхваление отсталой кружковщины, несмотря на блестки и шумиху интеллигентского анархизма.